Глава 4. Погрузившись в воспоминания, я и не заметила, как силой сжала ремешок сумки. Опомнилась, почувствовав боль, и, рвано выдохнув сквозь плотно стиснутые зубы, направилась к общежитию. Любоваться местными красотами мне больше не хотелось. Впереди еще целых 5 лет на то, чтобы изучить каждый уголок академии, и если Кай, конечно, не вынудит меня бежать без оглядки. В том, что он мог это сделать, я даже не сомневалась. Долгое время Аури и Мараи были добрыми соседями. Золотые драконы мирно жили рядом с обсидиановыми, торговали, заключали браки, пока не выяснилось, что у марайцев была одна особенность, о которой они никогда не упоминали. Оказалось, наши обсидиановые собратья, кроме стихийной магии, владели еще и ментальной. Проявления дара могли быть самыми разнообразными, но я точно знала, что Кайдеон Райдер мог проникать в чужой разум, в том числе и в сны. Скорее всего, если его угрозы меня не напугают, он перейдет к активным действиям и будет наведываться в мои сны, превращая их в кошмары. Защиты от такого вторжения не существовало. По крайней мере, за время войны наши архимаги так и не придумали, как закрыть свой разум от ментальных атак, и противостояние золотых и обсидиановых драконов вполне могло закончиться не в нашу пользу, если бы король Марая сам не захотел мира. Не замечая ничего вокруг, я все же добралась до общежития. На многих этажах окна были распахнуты, и из них доносились голоса и веселый смех. А в одной из комнат кто-то, судя по звукам, упражнялся в музицировании. Я не представляла, как можно учиться, спать и отдыхать при таком уровне шума. В пансионе всегда царила идеальная тишина, а нарушители сурово наказывались. Но как-то же все эти адепты справлялись, значит, и для меня не будет ничего сложного. У коменданта общежития был свой отдельный кабинет на первом этаже. Как оказалось, внизу вообще никто не жил. Комнаты адептов располагались выше. 4 женских этажа и 4 мужских. И никакого подъемного механизма. Поэтому обитатели элитного 9-го этажа вынуждены были преодолевать множество ступеней по несколько раз в день. Я бы даже посочувствовала им, но на стенде прямо напротив входа были расписаны координаты для телепортации. А это значит, самые талантливые драконы вполне могли перемещаться мгновенно на свой этаж из любой точки академгородка. Возможно, это же работало и в обратную сторону. И я бы, например, могла не ходить через парк каждое утро, а просто телепортироваться в центральный корпус. Постучав и получив ответ, я вошла в кабинет коменданта и замерла на пороге, потому что внутри, развалившись на стуле для посетителей, сидел Райдер. Обернувшись ко мне, он смерил меня высокомерным взглядом, и по его губам скользнула мрачная усмешка. «Доброе утро!» Поздоровалась я, проигнорировав своего бывшего. Мало ли, что он забыл у коменданта. «Мое имя Элея Ривер, первый курс факультета боевой магии, и я бы хотела получить ключи от своей комнаты». «Ривер?» – нахмурился Кай, но я не удостоила его ответом. «Ключи?» Практически одновременно с ним удивился комендант. Мужчина средних лет и, судя по ауре, огненный дракон. «Все адепты уже заселились. Я сожалею, но мест больше нет». «Как это нет?» Я бросила убийственный взгляд на Райдера. Наверняка это его происки. «У меня есть все документы о зачислении. Мне должны были выделить комнату в общежитии». «Может, комната есть для адептки Джей?» — спросил Кай, глядя на меня с хищным блеском в глазах. Мне показалось, или он действительно не знал о том, что я сменила имя рода. «Адептки Джей вообще нет в списках». Комендант даже не потрудился заглянуть в журнал, как будто знал наизусть всех, кто заселился в общежитие. «И как это понимать?» И еще сильнее нахмурился Райдер. «Как хочешь, так и понимай». Я пожала плечами и снова обратила все свое внимание на мужчину, что сидел за столом. «Проверьте, пожалуйста, еще раз. Возможно, это какая-то ошибка. Адептка Элея Ривер. И в письме от ректора было уведомление о выделении комнаты в общежитии». Но комендант снова не потрудился заглянуть в свои бумаги. «Никаких ошибок быть не может. покачал головой он. «У меня нет для вас места». Кажется, моя учеба в академии закончилась, так и не успев начаться. Хотелось расплакаться. В глазах уже пекло от непролитых слез, но я лишь развернулась и, подхватив сумку, которая уже начала казаться мне тяжеловатой, распахнула дверь. «Куда ты, Джай?» – донеслось мне в спину. «Надеюсь, к воротам академии?» «Ошибаешься», – прошипела я, не оборачиваясь. «У меня в сумке полный комплект документов о зачислении. И если кто и может ответить, что за бардак творится в этой академии, то это лорд-ректор». Я чуть помедлила, надеясь, что комендант испугается моей угрозы, и комната для меня сразу же найдется. Но Кай не дал ему такой возможности. «Удачи, маленькая ябеда», – пожелал он. «Смотри, не заблудись по дороге». И я почувствовала щекотку в голове, как будто кто-то запустил туда пальцы. На миг меня пронзил ужас, потому что при желании Кай мог не только внушить мне свои мысли, но и прочитать мои. Я выскочила из кабинета, как ошпаренная, и захлопнула за собой дверь, обратив на себя внимание адептов, что проводили время в холле общежития. «Король Академии, значит?» И он твердо решил выдворить меня из Академии, не дав мне шанса на достойное будущее? Как будто мне мало было того, что он уже сделал. Я не смогу поступить в другое учебное заведение, потому что в них требуется плата за обучение, которая в моем положении кажется мне непомерной. А без этой отсрочки в 5 лет, за которой я могла бы встать на ноги, получить образование, развить свой дар и найти подработку, мне прямая дорога в ближайшую таверну, работать подавальщицей или посудомойкой. Не то чтобы я боялась грязной работы. В пансионе в первый год меня часто наказывали отработкой на кухне. Но родившись в семье герцога Мару, я с детства готовилась к блестящей карьере придворного мага и до последнего надеялась однажды доказать отцу, что я способна всего добиться и без его поддержки. Был ли смысл действительно идти к ректору? Или Райдер, пользуясь своим положением, смог и его прогнуть под свое желание от меня избавиться? Ответ я получить не успела, потому что дверь в кабинете коменданта снова открылась. «Идем», — бросил Кай и, не оборачиваясь, направился к лестнице. «Куда?» — спросила я, даже не подумав ослушаться. «Покажу тебе твою комнату». Подняв руку, он покрутил на пальце колечко с прицепленным к нему ключом. И что такого он увидел в моей голове, что заставило его передумать?